Обитатели пещеры готовились к отражению штурма. Вернее, все, что можно, они уже подготовили. И теперь маялись от безделья и нервных переживаний. Расстановке дополнительных ловушек мешала недостаточная прочность пещерных сводов, которую, по приблизительным прикидкам, уже подготовленные запасы в случае их одновременной активации неминуемо обрушат. Азриэль на случай повторного нападения бдил у входа вместе с животными, усиленный разбуженным гипнургом. Шаман, судя по долетающим из лаборатории звукам, повторно зачаровывал духов воздуха, которые после того, как раздавили орков, слегка на него обиделись. Дело шло медленно, но верно. Серый, переживающий за подругу, метался по самой большой зале из конца в конец, постепенно увеличивая скорость и амплитуду движений. Семен за ним пристально следил, вероятно, хотел дождаться того момента, когда эльфу перестанет хватать пола, и он перейдет к беготне по стенам. А может, просто опасался оставить друга в такой момент одного, мало ли на какую глупость решиться. Девушки под руководством Дроу заперлись на кухне и что-то варили. Судя по тому, как опасливо принюхивался к долетающим оттуда запахам, развлекающий коллег беседы о Сазор, продукт, который там старательно изготавливали, мог использоваться для отравления средних размеров реки. Прибытие парламентера орков было встречено, если и не с радостью, так с энтузиазмом точно. «Пойду один», — решил шаман. «Если что...» «Все помним», — кивнул шиноби. «Твой тайник, папка шампанская, открывать лики. Кстати, что там?» Михаэль сделал неопределенный жест рукой, но, видимо, это не могло служить для любителя тайн исчерпывающим ответом. «Но я же все равно узнаю», — пообещал он. «А-а-а, ладно», — вздохнул шаман, потом наклонился к уху друга и что-то ему прошептал. Глаза Семена округлились. «Ты спятил?» — спросил он Михаэля. «И почему шампанское?» Читал где-то, что первый образец иприта, позднее используемого в Первой мировой, был получен случайно, когда этот напиток сварганили с каким-то нарушением технологий. Вряд ли правда, но все же запомнилось. Горчичный газ в здешних условиях пока не изготовить, а вот его предшественника можно. «И ты полагаешь, что это будет эффективно?» По-прежнему сомневался шиноби. «Облако хлора – сама по себе вещь неприятная, но если кто-то договорится с духами воздуха, которые без особого труда могут сосредоточить газ вблизи лиц неприятелей, то простых солдат, незащищенных магией, после его применения не останется. Против малых групп такое оружие применять бессмысленно. Маги или шаманы спасут бойцов. А вот против армии, где народу больше, чем могут оградить от растворенного в атмосфере яда, даже самый искусный из владеющих силой, самое оно». С этими словами Михаэль и отбыл навстречу с орками. Принимали гостя во дворце, ранее занимаемом правителем города. Шпион Килиэля взломал защиту этого строения уже давно, потому архимаг при желании мог наблюдать за тем, что происходит внутри. Повсюду магический взгляд находил следы боя и грабежа. По разлитым в воздухе эманациям ярости и смерти, по пятнам крови, по неубранным телам защитников или просто по невовремя попавшимся на глаза оркам людям. В общем, не прибрано было в роскошном здании, даже очень. Михаэль, войдя на порог, где его уже ждали двое орков, остановился в состоянии, близком к шоковому. «Полный сюр!» — выдохнул он. Птицеподобный наблюдатель уселся на ветку дерева и заглянул в окно, чтобы увидеть то, что происходит внутри обычным, а не магическим зрением. Килиэль, просматривая воспоминания своего создания, решил, что нужно обязательно спросить полное истолкование этого слова. Очень уж картинка была специфическая, не каждым ругательством описуемая. «Мне тут тоже не нравится», — ответил ему восседавший за очень низким столом орк, судя по всему, бывший шаманом, который возглавлял поход. Острые, покрытые лаком когти, длина которых почти равнялась длине самих пальцев. Рунический узор на гипертрофированно большой мочке уха, два кольца в носу и десяток тонких косиц на лысом черепе. Все эти атрибуты не оставляли сомнений в профессии их обладателя. В руке зеленокожий сжимал небольшой фарфоровый чайничек, из которого наливал в крохотную чашку какой-то напиток. Судя по цвету, вино. Вторую чашку уже опрокидывал в рот присутствующий здесь же старший вождь. Перед ним на двухэтажном серебряном подносе лежали разнообразные пирожные. И все это в окружении кукол, маленьких стульчиков и прочей миниатюрной мебели, бархата и ткани веселеньких расцветок. Пара игрушек, в том числе и плюшевый зайчик, вроде тех, которые должна была, если что, наделать из человеческих чародеев дроу, играли для захватчиков роль импровизированных собутыльников. «Детская?» – пораженно спросил шаман, оглядывая комнату. «Угу», – мрачно согласился с ним старший оркский коллега. «Единственное помещение во всем дворце, где не воняет выпущенными кишками. Да ты садись, разговор вряд ли будет коротким». Михаэль осторожно присел на небольшой стульчик. Мебель даже не скрипнула, оказавшись довольно-таки прочной. Хотя с чего и выражать свое недовольство эльфам, если она не развалилась под двумя отнюдь нелегкими орками. «И о чем будем говорить?» – осторожно спросил он. «Ну как о чем?» – удивился шаман. «Сначала, как положено, представимся друг другу, ну а потом о деле. Атхык Ловкий, старший шаман племени Красного Коня». «Мих», – не остался в долгу эльф. «Шаман эльфов, что поселились в пещере неподалеку от города». «Верховный?» «Единственный». «Ну, тоже неплохо, если подумать», — решил орк. Откуда-то из-под шкафа выбрался забавный черно-белый котенок и запрыгнул на диван, стоящий позади столика. Рука зеленокожего шамана мгновенно схватила жалобно мяукнувшее животное и поднесла к лицу. «А я думал, крыса скребется». Задумчиво пробормотал он, после чего своим длинным когтем перерезал добычи горло и вылил кровь в чайник, смешав ее с вином. «О, духи, примите жизнь скромной жертвы! Эй, перворожденный, пить будешь?» «Нет!» Михаэль сумел скрыть брезгливость, но окаменевшее лицо служило неплохим источником информации о своем владельце. «Я не люблю подобные блюда». «Зря! Плоть созданий, чью жизнь отдали духам, очень помогает при росту магических сил». «Короче», — оборвал беседу двух говорящих с духами старший вождь. «Мы захватили город, остались вы, сдавайтесь». «Не будем», — покачал головой эльф. «Ну сам посуди, зачем нам это?» «Чтобы выжить», — хрюкнул зеленошкурый. «Смею надеяться, у нас это и так получится», – пожал плечами шаман. «В тесных коридорах ваше численное превосходство исчезнет. Там все равно 10 врагов напротив тебя или 1000. Больше 2-3 все равно не развернется. А мы, сам знаешь, любители взрывающихся ловушек и прочих занятных вещиц того же толка. Будете сильно наседать, подорвем всю верхнюю часть пещеры вместе с вашими воинами, а сами телепортом уйдем. Вы готовы платить сотнями жизней за груду камня?» «Нет у вас телепорта», — улыбнулся Отхык. «Крырк специально узнавал, так что вы там сами себя не замуруете». «Если припрет, замуруемся так, гномы не отроют», — посулил ему эльф. «Вы здесь долго не высидите. Уверен, армия для того, чтобы освободить город и навести здесь порядок, уже собирается». «Кто спорит?» – развел руками старший вождь. «Вот только когда она придет, нас тут уже не будет. Да и вообще...» – начал было Отхыг, но оборвал себя на полуслове. «Магия. Чувствую магию. Злую, черную, сильную. Что ты задумал, собака?» В мгновение ока орк в шипастых доспехах приставил ятаган к горлу Михаэля. «Не он!» — одернул сородича шаман. «Не он колдует, это что-то божественное!» Из угла комнаты, оттуда, где валялся котенок, на эльфа прыгнуло нечто слепленное из остатков животного. Прямо в полете оно увеличивалось в размерах и наливалось силой. Шерсть становилась панцирем, лапы раздваивались, открывались новые глаза. Паукообразная нежить не успела до конца оформиться. Будучи в воздухе, разваленной на две части, вспыхнувшим багрово-алым огнем лезвие. «И... это была...» — спросил старший вождь с присущим его расе красноречием, высказавшись так, что точного значения слов не знали даже демоны, но поняли все слушатели без исключения. «Кому жертв обычно посвящаешь?» Спросил осипшим голосом Отхага Михаэль, в уме сделавший нехитрые выводы о цели нападения твари, половинки которой упали к его ногам. «Тьме!» — не стал скрывать орк. Для его расы, впрочем, подобное было скорее правилом, чем исключением. «Просто тьме!» — уточнил эльф. «Ну да, а там уж какой дух сильнее, тот и дар примет, и благодарность мне свою объявит». «Лос», — уверенно решил Михаэль, — «ее работа». «Скорее кого-то из ее младших слуг. Силы, что были потрачены на атаку, уж слишком малы», — покачал головой орк. «А чем ты не угодил паучьей королеве?» «Я? Поступил с одной ее жрицей? Нехорошо». Орки ненадолго задумались, после чего посмотрели на эльфа с некоторой степенью уважения. «Понятно, чего они себе сейчас представляют», — хохотнул Килиэль. «Служанок паучьей королевы убивают очень часто. Если не в бою, то делают это почти всегда мучительно, стараясь причинить жертве максимум страданий. Обычное посажение на кол для тех, кто попались в руки иных народов живыми, это почти милость. Выделиться на общем фоне сложно. Для этого нужно иметь, очень богатую и больную фантазию. Ха-ха-ха-ха-ха. Стоп. Килель оборвал сам себя и задумался. «Недовольство лос», — пробормотал он. «А может ли оно быть причиной, по которой пророческие способности дают сбой?» «Не знаю. Как раз в ясновидении я не очень силен. Но других причин вроде как и нет. А значит, пока не выяснится что-то новое, буду исходить из этого. Дело. И как же прикажете снимать такое проклятие?» «Ты говорил, что у тебя есть наши пленные», — прервал молчание старший вождь. «Есть», — подтвердил шаман. «Меняю на известную вам эльфийку». «Согласны», — кивнул Отхыг. «Но требуем также и дела наших воинов». «В чем подвох?» — замер с маской каменной статуи на лице эльф. «Огонь плюс вода равняется пар», — улыбнулся орк. «А если соединить их руны, то будет взрыв. Я однажды видел боевые амулеты на такой основе, но не думал о том, чтобы использовать эту силу для метания предметов. Все оказалось просто». «Да...» — шаман развел губы в улыбке, напоминающей оскал мертвеца. «Все очень просто. Девушку сейчас вернете или сначала пленных?» «Можно и сейчас», — пожал плечами Отхыг. «Терять воинов в штурме укрепленной подземной норы ради лишней добычи никто не хочет, так что драки все одно не будет. Эй, бездельники, кто там за дверью? Ведите дивную сюда». Спустя некоторое время Викаэль, одетую в какое-то рваное платье, взамен родной одежды, действительно привели. Выглядела она далеко не лучшим образом. Вся в синяках, при ходьбе прихрамывала. Левая рука висела плетью, а на пальцах правой не хватало двух ногтей. Лицо девушка старательно прятала, опустив голову вниз и буравя взглядом пол. «Я немедленно выполню свою часть сделки», — кивнул шаман. «Мы уходим». «Идите», — милостиво отпустил их Отхык. Эльфов сопровождал почетный караул из двух десятков орков, собирающихся забрать пленных и тела, но не дойдя какую-то сотню шагов до пещеры, он был остановлен Михаэлем. «Я...» — начала была девушка, как только они отошли на достаточное расстояние от зеленошкурых. «Знаю», — вздохнул шаман. «Даже больше, чем хотелось бы, знаю». «Да что ты можешь знать?» Злая гримаса исказила приятные, несмотря на следы побоев, черты лица, и эльфийка впилась взглядом в своего спутника. «Что внутри тебя зреет новая жизнь». Из девушки будто внутренний стержень вынули. Она остановилась и заплакала. «Ну не плачь, все уже позади», — попытался обнять ее за плечи шаман, который явно не знал, как следует поступать в такой ситуации. «Мы отомстим, я обещаю». «Ты?» Захлебываясь рыданиями, пыталась что-то спросить вывернувшаяся из кольца рук эльфийка. «Да?» «Ты можешь ее убрать?» Шаман на секунду впал в ступор. «Вика», — осторожно начал он, — «ты говоришь о живом существе, о своем ребенке. Его нельзя убрать, только убить». «Мне все равно, как это называется», — по-прежнему всхлипывая, но уже со злостью пробормотала девушка. «Никто не должен ничего узнать, ты понял?» «Да, конечно, но может потом, когда ты успокоишься». «Нет, убери, вырви из меня эту мерзость, немедленно, или я Настю попрошу». «Хорошо, хорошо», — принялся успокаивать эльфийку шаман. «Никто ничего не узнает, сам все сделаю, тем более на малом сроке хирургически удалять-то еще и нечего. Я просто погашу зарождающуюся жизнь, и все рассосется. Вика, ну не реви, ну пожалуйста, Вик тебя увидит». «Все-таки он еще очень молод», — вздохнул 5000-летний чародей. «Было бы у него чуть больше опыта, проделал бы все сам, и никто ничего бы не узнал, в том числе и девушка. Ну, поболит живот немного, у нее и так сейчас все болит». Архимаг досмотрел иллюзию, но ничего особо интересного там не было. Эльфы отдали пленных и трупы орков, что погибли на входе в пещеру вместе со всем оружием, артефактами и броней, но ни словом не обмолвились о зеленошкурых убийцах магов, тем более что добыча с них хоть и была менее обширной, но могла стоить примерно столько же за счет своего высокого качества. Именно перетаскивание их тел и увидел архимаг, когда взглянул на то, что происходит в пещере. «Заявиться к ним сейчас?» — спросил сам себя Килиэль и тут же ответил. «Нет, еще сочтут издевкой. Только враги ушли, и сразу могущественный союзник на подходе. Лучше через пару дней, после того, как орки уйдут. Напряжение схлынет, а догнать зеленошкурых, во всяком случае с моей помощью, еще можно будет». Так архимаг и поступил. Стоило ему ступить на каменный пол пещеры, как его поприветствовали, и единым порывом чуть ли не силой увлекли в лабораторию, где рассказали о нашествии орков, пропустив некоторые места, которые, по мнению шамана, знать было абсолютно незачем. «Да...» — с притворной грустью вздохнул Келиэль. «Моя ошибка, признаю». «В каком смысле?» Сбился с мысли шаман, уже набиравший в грудь воздух для продолжения речи на тему «А давайте мы с вами, у великий, на орках поэкспериментируем». Вообще-то сам архимаг был с такой постановкой вопроса согласен, и на новые заклятия с родины сумеречных эльфов посмотреть хотелось, но для приличия некоторое время надлежало поколебаться. «Мне следовало оставить вам какой-нибудь артефакт, или, скажем, прирученного демона, что мог бы в любой миг донести спешную весть, хоть на другой край света», — пояснил древний волшебник. «Да, экстренная связь была бы не лишней», — признал Михаэль. «Самому, правда, такую вещь мне пока не соорудить, но с вашей помощью, думаю, что-нибудь смастерить удастся. Но все-таки, уважаемый архимаг, как вам идея немного попрактиковаться в алхимии?» «Немного попрактиковаться и создать материальные компоненты для заклинания, способного смести армию – это разные вещи», – возразил Килиэль. «К тому же не следует забывать, что все в этом мире имеет свою цену, и речь не о деньгах. Если я буду вам помогать, мои недоброжелатели, а у меня их хватает, и все как на подбор могущественны, станут вашими врагами». «Да какую армию? О чем вы?» — настаивал на своем Михаэль. «Орков осталось от силы 3/4 того количества, что пришло на штурм города. И потом, вы же можете ограничиться ролью простого наблюдателя. Главное, телепортируйте меня и людских магов, что нашли у нас убежище, сначала к ближайшему месторождению соли, а потом к порядкам зеленошкурых». «Что ж, хорошо», — примиряюще поднял руки архимаг. «Я помогу, но только обойдемся без людских чародеев. Нет им смысла знать тайны нашего народа». «Как скажете», — широко улыбнулся шаман. «Подождите секундочку, я подберу вам герметичный костюм». «Обойдусь», — махнул рукой древний эльф. «Думаю, моя магия надежно защитит от любой отравы». «Рисковать не стоит», — возразил ему Михаэль. «Поверьте, хлор — очень агрессивная среда». К вечеру того же дня на пути марширующей колонны орков, гнавших за собой захваченных в полон, открылся телепорт, из которого валили клубы желто-зеленого цвета, чей путь направляли целые стаи воздушных элементалей, напитанных энергией так, что они были видимы даже обычным зрением. Передовой дозор доблестно рванулся в атаку на непонятное явление и задохнулся в полном составе, не исключая и молодого шамана, то ли не успевшего применить защиту, то ли вообще не знавших способов защиты от концентрированного яда в воздухе. Подобная участь, пусть и растянутая во времени, постигла и всю остальную армию орков. Шаманы пробовали сдувать наползающие на них облака, но это было не так-то просто. Младшие духи слабые и в расчет никем никогда не принимаемые, словно обезумели, не только не поддаваясь на посулы и угрозы, но и атакуя своих более могущественных собратьев, чего, по мнению всех чародеев мира, быть не могло в принципе. Кашлявшие орки бежали в разные стороны, но мало кто из них мог обогнать смертоносный ветер. Контратака на скорую руку защищенных от яда воинов никого не нашла. Портал закрылся, и спустя несколько секунд открылся с другой стороны войска, в добрые 1000 шагов от прежнего места. Из глубин летучей смерти вылетали чудовищные по силе заклинания, точечно выбивавшие наиболее могущественных шаманов. Какой-то вождь, заметив, что смертоносный воздух избегает людей, попытался спрятать своих воинов среди пленников, но те, быстро сообразив, что им эта напасть не угрожает, выталкивали из своих рядов нелюдей навстречу смерти. Да и тонкие ручейки отравы, как живые, ввинчивались в раскрытые пасти орков, выжигая им внутренности. Ни один десяток человек погиб, будучи зарубленным ятаганом или надышавшись ядовитыми парами. Но все-таки их пленители пали раньше, чем успели причинить пленникам значительный урон. Некоторое количество зеленошкурых все же ушло. Магический туман не мог угнаться за улепетывающими нелюдями, но их было немного. Когда армия орков перестала существовать, туман убрался в арку портала, исчезнувшего вместе с последним клубом яда, а на его месте остались две фигуры в непривычных для людского взора пузатых доспехах, медленно идущие к ближайшим пленникам. «Поразительное вещество», — сказала одна из них, откинув в сторону прозрачное забрало. «А ведь я видел его раньше. Этот газ выделяется при некоторых алхимических реакциях. Как вы догадались применить его таким образом?» «Печальный опыт прошлого», — ответил архимагу шаман. «Во времена моего прадеда отравляющие газы были эффективными средствами ведения войны». «А потом?» «А потом разработали массовые средства защиты». Дешевые и пригодные для применения не только простыми солдатами, но даже и мирными жителями. Да и мир заключили. «Ну, так всегда бывает», — уверил своего молодого коллегу 5000-летний эльф. «Новые средства ведения войны поначалу дают немалое преимущество. Но потом для любой зачарованной стрелы отыскивается непробиваемая броня. Что вы там рассматриваете?» «Да так, знакомого нашел». Шаман стоял над трупом. Судя по тому, как далеко он находился от основной массы тел, орку почти удалось выбежать из ядовитого облака. Почти. Да и сторону он выбрал неправильно. Кильель легко узнал Крырга. Младший вождь лежал лицом вверх, и его скрюченные пальцы рук были покрыты кровью, хлынувшей перед смертью изо рта. «Я бы сказал, что ничего личного, просто бизнес. Но в таком случае я бы соврал. Это именно личное. Сейчас в моей душе царит, если и не счастье, так, по крайней мере, удовлетворение. Хотя, признаю, и сохранение технического превосходства имеет место быть». «Да, хранить тайны, особенно такие от низших рас, всегда полезно», — согласился с Михаэлем Архимаг. «Тем более, если вы не будете слишком часто применять этот аркан, то и защита от него, во всяком случае для простых смертных, не будет разрабатываться. Кстати, на будущее учитесь классической магии». Несколько шаманов пытались уйти отсюда путями духов, перенеся свои тела в астрал. Если бы я не остановил их, они бы сбежали. «Я постараюсь», — пообещал шаман. «Вам лучше накинуть иллюзию, к нам приближаются первые спасенных людей. Не хотелось бы, чтобы они, пусть и случайно, узнали древнейшего мага нашего мира». «Наслаждайтесь славой, друг мой», — улыбнулся эльф и придал своему облику значимости шиноби. «Сегодня она целиком ваша». И вслед за своим молодым сородичем переступил через труп младшего оркского вождя.